Раздел 11. Продолжатели идеалистической традиции. Страницы с 497 по 508. Глава 1. Средняя и новая академия. Страницы с 497 по 501. Аркисилай. Древняя академия придерживалась учений позднего Платона. Первым отошедшим от этого направления был Аркисилай, возглавлявший академию в 270-241 годах до нашей эры. Он склонился к ранним произведениям Платона и к еще более раннему учению Сократа. Главной задачей философии Аркисилай считал борьбу со стоицизмом, а оружием этой борьбы — диалектику. Аркисилай заставлял своих учеников упражняться в доказательстве и опровержении каждого тезиса. Как и Сократ, он ничего не писал. Согласно учению Аркисилая, идеал мудрости — свобода от заблуждений. Такая свобода может быть достигнута только посредством полного воздержания от всех суждений относительно истинной природы и сущности вещей. Безошибочным критерием истины не может быть ни восприятие Эпикура, ни каталептическое представление Зенона Стоика. Каталепсис, как согласие с каталептическим представлением, невозможен, так как соглашаться можно не с представлением, а только с суждением. Учение стоиков о знании покоится на допущении, будто существуют представления, мысли которые мы сразу видим, что в них действительность отражается и схватывается именно такой, какова она есть. Однако Аркисилай отвергает возможность таких представлений. Так как не существует каталептических представлений, то все вещи непознаваемы. Под руководством Аркисилая учение Академии становится учением скептицизма, а ученики Академии усердно упражняются в доказательстве и опровержении каждого тезиса. Сам Аркисилай, вникая в подробности стоицизма, вскрывал его противоречия и затруднения. Корнеат. Во второй-третье II века до нашей эры главой Академии становится высокодаровитый Корнеат 160-129 годы. Как Аркисилай вел борьбу против Зенона, так Корнеат боролся против корифея стоицизма Хрисиппа и его последователей Диогена из Вавилона и Антипатра из Тарса. Корнеат исходил из вопроса о критерии достоверного знания. Таким критерием, думал он, не может быть эпикуровское чувственное восприятие, но им не может быть ни простое представление, ни отвлеченное мышление, так как оно получает свой материал из чувственного восприятия. Внешним предметом вызывается изменение в органе чувств. Но доходит до сознания это изменение только в форме представления, так что искать критерий можно только в правильном представлении восприятия. Правильное представление не только доводит до сознания и себя, и вызвавший его предмет, но и вводит предмет точно таким, каков он в действительности. Однако каким образом оно может это сделать? Ведь не существует признака различия, по которому мы могли бы признать каталептическое представление действительно каталептическим. Представлению всегда принадлежит и отношение к представляемому объекту, и отношение к представляющему субъекту. Если представление согласно с объектом, то оно истинно, если нет, оно ложно. Однако сознавать мы можем только отношение представления к представляющему субъекту. Поэтому мы можем сознавать представление только как убедительное или неубедительное для субъекта. Отношение представления к субъекту стоики ошибочно приняли за отношение его к объекту. Между представлениями действительно существуют различия по силе их убедительности для нас. Но даже те представления, которые стоики назвали каталептическими, схватывающими, не имеют безусловной достоверности, не имеют признака, который мог бы свидетельствовать об их безусловной истинности. Никакого критерия для познания действительной природы вещей не существует. Это, однако, не значит, что критерия не существует для практической жизни. Таким критерием может служить достаточно убедительное представление. Что касается вопроса, какая именно степень и сила убедительности достаточно, это в каждом случае зависит от степени важности предмета каждого отдельного суждения. Согласно Корнеаду, имеются три степени вероятности представлений. Первое. Представление просто вероятное. Второе. Представление не только вероятное, но и не противоречащее другим представлениям. Третье. Представление вероятное, не противоречащее другим представлениям и всесторонне проверенное. Первая степень вероятности охватывает как простые, так и сложные представления. В случае сложного состава представление принимается за единичное и выделяется из группы сопровождающих представлений. Вторая степень вероятности характеризуется отсутствием в этой группе противоречий с другими представлениями, что удостоверяется посредством двойной проверки. Если ни один из элементов сложного представления, будучи воспринят отдельно, не теряет своей убедительности и не вступает в противоречие с цельным представлением, то это представление будет непротиворечивым представлением. Кроме того, чтобы представление не оказалось противоречивым, необходимо, чтобы все представления вещей, к группе которых принадлежит данное представление, не были лишены отчетливости и простой вероятности и не возбуждали никаких сомнений в его истинности. Третья степень вероятности достигается убеждением, что проверка была полная и что ни один элемент не был при ней забыт. Все исследование Корнеада о степенях вероятности представлений основывается на положении, что вероятность может иметь степени, и что наивысшая степень вероятности все же не обретает полного ручательства в своей истинности, достоверно не безусловно, а лишь относительно и в сравнении с другими низшими степенями вероятности, лишь предпочтительно. Взгляд на вероятность Корнеада резко отличается от взгляда Аркисилая. Аркисилай принципиально нацело отвергал всякое некаталептическое представление, находя, что всякое согласие с ним несовместимо с мудростью. Напротив, Корнеад находил, что мудрец должен соглашаться с вероятным представлением в зависимости от его предмета. Важно при этом только, чтобы он сознавал, что он соглашается с представлением лишь как с вероятным, а недостоверно истинным, то есть как не отражающим сущности предмета. Учение о вероятности и о ее степенях сближается у Корнеада с точки зрения здравого смысла и становится основой для наших практических стремлений, наших действий. Однако при решении теоретических вопросов Корнеад мог, опираясь на это свое учение о степенях вероятности, стремиться к достижению более или менее вероятного решения вопроса. Когда Корнеад, рассматривая какое-нибудь отдельное положение стоиков, выдвигал равносильные доводы как за него, так и против него, то, разумеется, он подтверждал тем самым свой тезис о недоступности вещей теоретическому познанию. Но часто он стремился доказать, что разбираемый тезис стоицизма противоречит вероятности и здравому смыслу. В 156 году до нашей эры Корниат явился в Рим в составе дипломатической миссии. Здесь он выступил с блестящей философской речью. Речь произносилась в два приема, в два дня, и была посвящена доказательству и опровержению одного и того же тезиса. В первый день Корниат доказал, что справедливость основывается на самой природе человека и потому достойна сама по себе стремления. На второй день он произнес вторую речь, в которой, наоборот, представил справедливость как вполне условное установление, предназначенное только для слабых и нисколько не обязательное для сильного. Вряд ли эти речи, произведшие огромное впечатление блеском развитой в них аргументации, имели целью только внешний эффект и должны были только показать неотразимое мастерство всепобеждающей диалектической демонстрации. Нельзя также видеть во второй из них попытку отрицать или устранить само требование справедливости. Ибо во многих других случаях Корниат самым резким образом опровергал стоические учения о божестве как совокупном, об отдельных богах, о фатуме и о провидении, о мантике и о благах. Во всех этих случаях Корниат стремился довести до сознания слушателей невероятность соответствующих учений.